Сглазить неудачную для моих войск обстановку на поля боя было попросту невозможно. Вторая фаза наступления хоть и унесла жизни не менее чем полусотни гвардейцев в багровых доспехах с белыми ромбами на плечах и знаменах, но и не смогла развить наш успех. Противостояние перешло в фазу затяжной перестрелки и обмена стихийными ударами по площадям. О потери среди бойцов моей гвардии, о воинах рода Хаттари сложат легенды. Они сражались против тысячи, сразили сотни, прежде чем ушли за грань. Но каждая смерть ложилась на мою душу еще одним камнем ответственности. «Ля, о чем ты хочешь поговорить?» — спросил я, устало привалившись к брустверу и прикрывая глаза. Этот нехитрый прием с недавних пор дал возможность лицезреть своего необычного собеседника. «Времени мало, давай сразу перейдем к сути». Тьма перед глазами подернулась молочно-белой пеленой и преобразовалась в самурая времен эпохи воинствующих царств. Знакомая пластинчато-чешуйчатая броня темно-серых оттенков, широкополая дзингаса, отливающая металлом, ухватистая яри с длинным обоюдоострым наконечником, и пронзительный взгляд горящих ослепительным белым светом глаз, особенно заметных в тени, отбрасываемой дзингасой на лицо моего далекого предка. Впечатляюще, завистливо буркнул я. «Так что ты хотел сказать? Ты переполнен ненавистью, Ля, до краев переполнен. Еще хоть капля, и я не смогу удержать тебя от падения во тьму». Пафосно и многозначительно изрек дедушка Хандза. «Я же просил, к сути, оставь философию до нашего трогательного воссоединения на небесах. Теперь-то уж точно его не избежать. Несносный мальчишка, никакого уважения к старшим», — вспылил дух и погрозил мне кулаком в латной перчатке. «Отнесись к моим словам серьезно. За пару дней ты столь сильно пропитался ненавистью, что твоя душа неминуемо станет вратами для кого-то из демонов к Дзигаку, если ты не предпримешь никаких мер. Утихомирь себя, пока еще не поздно. Духовные материи», — разочарованно протянул я, — «сил нет ими заниматься, и времени тоже нет. Мне людей в бой надо вести, а не медитировать для обуздания чувств». «Этого я и боялся», — пригорюнился дед и обреченно махнул рукой. «Даже пресветлый Амы потакает твоей мести, даруя благословение меча. Разве ты станешь слушать брюзжание дряхлого старика?» В тот момент я отчетливо понимал, предок в очередной раз вошел в образ, преследуя исключительно свои цели и пытаясь мною манипулировать. Но тот факт, что он всегда желал мне только добра, вынуждал меня прислушаться к его словам и пойти у него на поводу. «Знание психологии, блин, что ты предлагаешь, дедушка? Оставайся собой, не поддавайся сиюминутным порывам, думай, прежде чем делать». И дух начал туманное объяснение и вдруг запнулся на полуслове. «И что?» — чувствуя нарастающее раздражение из-за затянувшегося спектакля, переспросил я. «Не тяни кота за причиндалы и убивай только в бою», — глухо добавил Хаттари Хандза. «Не выступай в роли палача, не подкармливай ненависть бессмысленной жестокостью». Его слова стали пощечиной, болезненной и унизительной. «Карать – это священное право мстителя», — заорал я, поддаваясь всплеску ярости и обиды. «Это мое право. Они убили мою семью. Воин убивает в сражении», — холодно парировал дух. Наши взгляды скрестились, словно два клинка, и я медленно склонил голову, признавая правоту предка, преодолевая клокочущую ярость и гложущую душу обиду. «Я сошел с пути. Ты прав. Мы все ошибаемся, внук, рано или поздно, потому что идеал достижим лишь через деяния, а они неизбежно влекут ошибки. Путь воина – это твоя сущность. Ты сойдешь с него, лишь утратив себя. А теперь иди и веди своих людей в бой. Приведи их к победе, даже если тебе это кажется невозможным. Леон, тут такое происходит. Посмотри на замок». Мой личный канал связи взорвался голосами клинков, и я был вынужден прервать разговор с предком. И оказалось, что не зря, мне было на что посмотреть. Затянутое тучами небо разразилось дождем из слепящих молний, бьющих куда-то на восток от замка. Поля боя озарилось длинной чередой вспышек, столь частых, что они сливались в одну и залили окрестности Мацумата мертвенно-бледным сиянием. Автоматически сработавшие светофильтры уберегли глаза, и я пару минут зачарованно наблюдал за буйством стихии, параллельно отметив стихание перестрелки между моими гвардейцами и клановцами. Лагерь Такеда погрузился в такое же оцепенение, приостановилось даже звено средних МД в Раджимуши, медленно пробирающееся в нашем направлении сквозь густое скопление палаток и людей. «Впечатляет?» — поинтересовался Нисимуракен, приземляясь на камень рядом со мной. «Самое время для удара, господин. Вы правы, Нисимура-сан, правы как никогда», — с запозданием согласился я и смолк, настраивая визор шлема на максимальное приближение. «Блядь, что-то плохое, хаттари сама», — нейтрально поинтересовался ветеран гвардии, стараясь не показать так и распирающего его любопытства. «Еще один китайский дракон, видимо, старший, лазурного цвета. Меня его сын чуть навстречу с предками не отправил», — поделился я наболевшим. «Отвратительная семейка. Клан Луэн — могущественный противник. Тем больше славы, если мы сумеем его победить», — рассудительно отметил Нисимура, поигрывая зажатой в руке Нагинатой. «Мои предки охотились и не на таких чудовищ. Поразительный оптимизм. Надеюсь, вы, ударившие в воздух гейзеры высотой с 20-этажное здание в очередной раз за день, лишили меня дара речи, а прокатившиеся по полю боя отголоски русского боевого клича окончательно убедили в том, что пока не следует торопиться с атакой. Там и без меня пока что есть кому веселиться. Верно, внучок, подожди еще немного», — шепотом прошелестел голос предка. «Не торопись, Нисимура-сан, а вы верите в судьбу?» «Безусловно, хаттари сама», — кивнул старик, как и я, завороженно любующийся еще одним проявлением чьего-то могущества. «Мы ожидаем приказа. Судьба просит нас помедлить еще немного. Располагайтесь удобнее, что-то мне подсказывает, что нам предстоит еще одно увлекательное зрелище», — попросил я и кинул на поля боя оценивающий взгляд. Перестрелка окончательно стихла. Взгляды воинов с обеих сторон были устремлены на замок, фонтанировавший водой, и на темные небеса, извергающие потоки молний. И когда между ними, там, где по моим расчетам, должен был располагаться лагерь наемников из клана Луэн, завихрилась беснующаяся вьюга, мне уже не пришлось удивляться. А леденящий душу волчий вой, разорвавший часть туч в клочья, только приободрил и вселил уверенность, которой я так страстно желал. Проверка амуниции и МПД не отняла много времени. Наполовину истощившийся ресурс батарей, 89% прочности бронепластин, 7% износа узлов экзоскелета, 14 стрел в колчане за спиной, полный комплект гранат и метательных дисков, и мрачная решимость идти до конца. Могло быть и хуже. Нисимура-сан, все, кто прошел ритуал, должны собраться в указанной точке. Ваша цель – офицеры связи и командования, а мы займемся мастерами. Ослепительная вспышка энергетического взрыва на месте практически захваченного штурмовыми отрядами замка вновь активировала светофильтры визора, но на этот раз они не смогли полностью уберечь мои глаза. Миниатюрное солнце затмило все, отпечатавшись на сетчатке и вызывая болезненные возгласы в бурлящем переговорами эфире. Пляшущие перед глазами цветные пятна пусть ненадолго, но практически лишили меня зрения, а в голове безостановочно пульсировала всего лишь одна мысль: если мне так плохо, то врагу приходится еще хуже. И пусть, по моим подсчетам, у клана Такеда еще с избытком доставало сил, чтобы растереть меня и моих людей в порошок, пусть, на нашей стороне судьба. «Вот теперь нам пора», — громко произнес я, хищно усмехаясь в ответ на хохот довольного предка. «Клинки, в атаку!» Глава 21.1. Стечение обстоятельств. Бытие заложника мучительно не только ограничением свободы или сопутствующими условиями. В первую очередь, любой заложник самостоятельно подвергает себя регулярной и довольно болезненной пытке, тешит себя надеждами. Каждый раз, просыпаясь в некомфортной для себя обстановке, пленник неизбежно начинает строить планы, мечтать, а то и вовсе попросту ждет своего освобождения. Неумолимое время нарочито медленно отсчитывает минуты и часы, надежды и чаяния крепнут, но чуда не происходит, и бережно возведенная башня из песка не выдерживает нахлынувшей волны суровой реальности. Слабые духом рано или поздно остаются погребенными под обломками подобных башен, утрачивая веру, а вместе с ней надежда и желание жить. Удел сильных духом не менее печален и поучителен, ведь, как говорил один древний философ, «пока дышу, надеюсь». Странный вечерний визитер церемонно поднес к губам чашку чая и сделал небольшой глоток, когда в помещение библиотеки ворвался запыхавшийся сотрудник клановой безопасности. «Ямамото-сама, в поместье объявлена боевая тревога. Вас просят как можно быстрее проследовать в гараж для немедленной эвакуации. Не нужно так кричать, вы пугаете гостей нашего клана», — укоризненно покачал головой укрытый под чужой личиной Мацуэма Такихира, столь же степенно оставляя чашку с чаем на столе и поднимаясь со стула. «Кацуёри, твое сопровождение обязательно. Это прямое распоряжение господина. Проверь машину и проинструктируй охрану». «Будет исполнено, Ямамото-сан», — отчеканил по-прежнему сомневающийся телохранитель, покидая свое убежище и выскальзывая из библиотеки размытой тенью. «Из-за чего такая паника?» – спросил Мацуима, удерживая за рукав доставившего известие клановца, намеревавшегося последовать примеру коллеги. «И почему не доложили по рации?» «Боевая тревога, Ямамото-сама, ограниченный режим радиосвязи», – торопливо пояснил молодой клановец, но, увидев на лице аристократа мастерски сыгранное недоумение, сдержанно вздохнул и перестал спешить. «Ожидается нападение. В случае, если противник подобрал ключи к шифрованию наших переговоров, он будет дезинформирован о готовности к агрессии с его стороны. Все приказы, касающиеся безопасности, при таком ограничении передаются исключительно устно». «Обнаружили шпиона?» Такихира задал вопрос и обратил внимание на то, как заложницы заинтересованно навострили ушки. «Увы, господин, мы обнаружили труп нашего бойца за внешним периметром. Вероятно, он пытался задержать лазутчика, который взломал систему камер наблюдения этого сектора обороны». Сотрудник безопасности клана заметно помрачнел и скрипнул зубами, кинув злобный взгляд в сторону откровенно подслушивающих разговор девушек. Младшая из сестер-близняшек намеренно отчетливо фыркнула, выражая свое презрение к одному из ее тюремщиков. Ее лучистые зеленоватые глаза радостно заблестели и, поправив синюю челку, она повернулась к сестре. «А я тебе говорила, что он придет за нами», — шепотом заявила Рисса, незаметно ткнув Риассу кулаком. «Я говорила, а ты не верила». Старшая Миэги молча закатила глаза, но ничем больше не выдала свою реакцию на услышанное, чем заслужила мысленное одобрение Мацуимы, отлично расслышавшего эмоциональный спич младшей сестры. «Девушки», обратившись к заложницам, самурай небрежным жестом отпустил безопасника, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу, после чего размеренно заговорил: «Следуем на задний двор. Настойчиво рекомендую вам продолжать держаться прежней линии поведения и не нервировать охрану. Будьте умницами». «Мы согласны, Ямамото-сан», — на правах старшей ответила Рисса. «Нам дозволено будет взять с собой личные вещи, все необходимые вы с легкостью отыщете на новом месте», — категорично качнул головой самурай и взглянул на непривычно тяжелые наручные часы, собственноручно снятые им с покойного Мамору. «В путь, красавицы, в добрый путь. Добрый путь ведет к дому, а не к месту нового заключения», — саркастически улыбаясь, парировала Рисса. Старшая сестра немедленно одернула младшую и молча потащила за собой, словно на буксире. Девушки ориентировались в коридорах особняка значительно лучше, и довольно быстро их небольшая процессия оказалась внутри подготовленного для поездки микроавтобуса. Черный, неприметный и даже слегка потрепанный на вид, он вряд ли привлек бы к себе внимание на улицах Токио. Таких автомобилей на дорогах префектуры было превеликое множество. «Идеальный выбор для тайной вывозки важных заложников. Пристегнитесь», — коротко приказал Мацуима, устраиваясь на сиденье рядом с сестрами Миэги. Салон автомобиля пустовал, и, оглянувшись на всякий случай, самурай посчитал возможным добавить вполголоса: «Леон рассчитывает, что вы будете слушаться меня так же хорошо, как в свое время слушался он». Школьницы пораженно застыли на своих местах, не зная, верить ли словам незнакомца, увиденного в первый раз в жизни. Но надежды, трепыхающиеся в юных душах, уже вновь пышно расцветали верой в лучшее и ожиданием чуда. Какая девушка не мечтает быть спасенной из лап пленившего ее чудовища? А, открыла было рот Рисса, но умолкла, увидев, как самурай отрицательно качает головой. «Сувака Цуйори очень опасен». Риассу посчитала необходимым уголком рта прошептать предупреждение, увидев приближающихся к микроавтобусу охранников в сопровождении двух безопасников в строгих деловых костюмах. «У него звериное чутье, будьте осторожны». Удивление Такихира невозможно было передать словами. Малолетняя девчонка, обычная школьница, сумела кратко и емко, в одном коротком предложении передать сущность противостоящего ему противника, четко выделив самое опасное его качество. То, что было очевидно для специалиста уровня Такихира, для понимания Риассу должно было остаться закрытой книгой. Однако, шедший первым Кацуёри вдруг споткнулся и кубарем покатился по каменной площадке перед гаражом поместья. Безопасники еще ошалело моргали глазами, когда голова одного из них безвольно мотнулась от невидимого удара и обзавелась неаккуратным сквозным отверстием с рваными краями на переносице. «Отстегивайтесь и на пол, живо!» — гаркнул Такихира, прыжком из салона перепрыгивая на водительское место и нащупывая ключ зажигания. «Быстрее, девочки, быстрее!» Единственный оставшийся на ногах клановец затрясся как припадочный, Серия попаданий в его тело, укрытая доспехом духа, хоть и не преодолела выставленную защиту, но щедро одарила его кинетическими импульсами нашедших свою цель пуль. Восприятие самурая искусственно ускорилось, и он успел подумать, что парню как минимум обеспечены пара переломов. Двигатель микроавтобуса поддался на поворот ключа с первой попытки и утробно заурчал, набирая обороты. Дверь. Громогласный возглас Кацуёри, молотящего в стекло передней пассажирской двери, подстегнул самурая, понимавшего необходимость охранника. Без него служба безопасности могла не открыть ворота. Если бы Такихира оставил его в тот момент, то Сува непременно успел бы доложить на пропускной пункт, а то и бросился бы в погоню. Необходимо было действовать не только быстро, но и разумно. Да и нападение неизвестных смешало все карты. Глухо грохнула захлопнутая дверь. От усевшегося на правое сиденье Кацуёри ощутимо пахнуло кровью. «Едем!» — крикнул он, нашаривая рацию, и сдавленно прорычал приказ открыть задний проезд. Сейчас же, отливающий морской зеленью щит воды соткался из воздуха за доли секунды, прикрывая пассажирскую часть автомобиля от обстрела невидимых снайперов врага. Самурай уважительно отметил, что охранник не прекращал мониторить ситуацию и, в принципе, держал все под контролем. Под прикрытием щита Мацуэма развернул машину и, утопив педаль газа, направил ее в сторону служебного выезда с территории поместья. Промчались, промелькнули парковые деревья, припорошенные снегом и смазанные движением силуэты бегущих к постам солдат в багровой военной форме. Такихира намеренно тяжело и нервно дышал и часто вертел головой по сторонам, имитируя панику, пытаясь не выбиться из образа, но задача становилась все сложнее, рефлексы брали свое. Время притворства подходило к концу. Нападение неизвестных повышало риск операций, и самурай беспокоился вовсе не о себе. Промчавшись сквозь спешно распахнутые ворота, микроавтобус, набирая все большую и большую скорость, вырвался на аккуратную и ухоженную дорогу, начинающуюся в предместьях Токио и ведущую к респектабельным и деловым районам префектуры. Узкая полоса асфальта черной лентой змеилась между невысокими холмами, поросшими заиндевевшими силуэтами деревьев, растопыривших частично лишившиеся листвы ветви в разные стороны. Мощные фонари частично противостояли натиску навалившихся сумерек, потянувшись в сгущающейся на глазах тьме цепочкой мерцающих словно звезды путеводных маяков. «Тормози!» — резко заорал Кацуёри и схватился за руль, выворачивая его влево и пытаясь направить автомобиль в скопление кустарников. Засада. Такихира тоже успел заметить переброшенную поперек дороги преграду. Полицейские шипы опасно блеснули в свете фар, но произошло это слишком поздно, набранная микроавтобусом скорость оказалась слишком велика. Визг тормозов и стирающихся об асфальт шин разворачивающейся машины сменился грохотом и скрежетом сминаемого металла обшивки. Машина слетела с дороги и закувыркалась, как выброшенная ребенком надоедливая игрушка. И кувыркалась она до тех пор, пока не врезалась в толстый и мощный ствол ближайшего дерева. Подобная встряска не прошла даром ни для одного из пассажиров и, когда дезориентированного Такихира за шиворот выволокли с водительского места, он не сумел сразу оказать должного сопротивления. В отличие от Сувы Кацуёри, всего шестеро, угловатые и чуточку громоздкие пехотные доспехи легкого класса были выкрашены в темно-серые тона и не имели опознавательных знаков, а на шлемах яркими синими огоньками мерцали узкие горизонтальные щели. Кацуёри, бесцеремонно выдернутый из автомобиля, успел заметить, как один из этих бойцов бережно и заботливо взял на руки Риассу. Клановцы рывком подняли на ноги и оттащили в сторону от машины, не забыв, впрочем, вознаградить пойманного беглеца парочкой ударов по ребрам. Отдавать своих подопечных личный телохранитель главы клана Такэда не собирался. Никому и никогда. В этом и состояла его профессия. Он не дрогнул бы, даже лицом к лицу встретившись со смертью, вздумая она забрать одного из тех, кого он должен был защищать. Хиндихох. Приказ одного из бойцов лязгнул металлом, а в затылок Кацуёри уперся холодный ствол автомата. Шнель. Охранник нарочито медленно поднял руки вверх и незаметно стрельнул глазами по сторонам. Время настало. Снег – это замерзшая вода. Снег тонким, просвечивающим покрывалом устилал все вокруг. Он хрустел под ногами бойцов в МПД, превращаясь в грязную и подтаявшую кашицу. Он был послушен воле телохранителя, пусть и не так, как это было бы, окажись поблизости хоть один водоем. Снег – это вода. Крохотная лужица позади телохранителя едва слышно хлюпнула и текуче переместилась, затекая под выставленную вперед ногу бойца, держащего телохранителя на прицеле. Словно разросшаяся в миллионы раз амеба, лужица выбросила с десяток ложноножек и обхватила ими ступню. Тонкие струйки подтаявшей воды просочились сквозь крохотные щели, проникая под композитную броню защиты, и разом вонзились в плоть, закручиваясь подобно сверлу и с легкостью преодолевая защиту комбинезона. Такихир отчаянно пытался встать, но усиленные экзоскелетом удары ногой раз за разом швыряли его обратно лицом в грязь. Противник бил умело и жестко, бил в голову, сбивая концентрацию и методично лишая самурая доспеха духа. «Ауштейн, Швайне, Ауштейн!» — приговаривал он, смеясь над безуспешными попытками Такихира. «Ауштейн, Шнель, Швайне, Шнель!» Изгвозданное и мокрое кимоно неприятно липло к телу. Доспех периодически все же спадал, буквально на доли секунды, но этого с лихвой хватало, чтобы измараться и промокнуть, а липкая одежда сопротивлялась попыткам незаметно извлечь сокрытый под ней кинжал. Гортанный крик боли отвлек внимание издевающегося над пленником бойца, голова в шлеме многогранники повернулась в сторону источника звука, и пальцы самурая, получившего краткую передышку, наконец-то сомкнулись на плоской рукояти короткого танта. Выдернув его резким движением, Такихир одним коротким ударом вонзил его в землю, на выдохе напитывая бахиром сплетенную конструкцию техники. Земля под ногами сквернословившего немца мягко разошлась, пропуская длинный и толстый клинок прямого обоюдоострого меча. В свете одинокого фонаря тускло сверкнул металл молнии и ударившего из недр оружия, пехотинец, нанизанный на клинок, словно насекомое на булавку энтомолога, засучил конечностями, агонизируя и захлебываясь хлынувшей изо рта кровью. Немедля ни секунды, Такихира плавно сместился в сторону, выдергивая кинжал и серией коротких и мощных тычков вывел из строя экзоскелет еще одного бойца, что попытался встать у него на пути. Кацуёри же окутался плотным коконом насыщенно рыжего свечения, активированное кольцо-артефакт давало полноценную индивидуальную защиту ранга мастер, и резко опустился на колено, пропуская над собой длинную автоматную очередь. Струйки воды, управляемые его волей, продолжили свое болезненное и смертоносное передвижение внутри врага, настойчиво и неостановимо продираясь сквозь мускулатуру и разрывая кровеносные сосуды. Сфера огня мигнула от попадания толстого и пульсирующего луча насыщенного фиолетового света, выпущенного одним из пехотинцев, что остался стоять возле машины и не приближался к пленникам. Руническая техника сопровождалась его громкими язычными призывами о помощи. Кацуёри ушел в перекат, формируя в ладонях по мутно-зеленоватой сфере и увидел Ямамото Мамору, на ногах, мокрого и грязного, и хладнокровно разделывающего доставшегося ему противника при помощи стального лезвия. Техника стихии металла – основная для всех стихийных бойцов-фехтовальщиков, позволяющая свободно менять размеры собственного клинка во время боя, придавая ему повышенную прочность, остроту и увеличивая пробивную способность. Ямамото Мамору не мог ею владеть, его стихия земли на подобное не способна, а значит, помогите. Тонкий девичий крик лишь внес хаоса в завязавшийся бой, напоминая телохранителю о первоочередной задаче. Рисса кричала и молотила кулачками по броне перекинувшего ее через плечо и неуверенно отступающего к лесу пехотинца. Автомат в его руке огрызнулся короткими всполохами огня, очереди трассеров трепали поверхность сфер огня, но свинец только бессильно расплескивался, столкнувшись с пленкой стихийного щита. Из шести пехотинцев возле перевернутого автомобиля осталось лишь двое. Шестой, с Риассу на руках, уже практически скрылся среди деревьев. Сфера огня замерцала и угасла, артефакт исчерпал свои запасы. Две мерцающие ультрамарином сферы сорвались с ладони Кацуёри и устремились в разные стороны. Одна врезалась в рунолога, готовившего следующий выстрел, и насквозь пробила его тело, игнорируя МПД и доспех духа. Второе, спрессованное водяное копье телохранитель нацелил в лже Ямамото, но старинный самурайский доспех словно соткался из воздуха, покров металла всегда принимал какие-то особенные формы, извлекая их из подсознания стихийника, и отразил мощную атаку. Такихира болезненно поморщился и пошатнулся, взмахом удлинившегося на 5 метров меча подсекая ногу пехотинца с риссой на плече. Декоративные браслеты на руках и широкий пояс, растекшиеся тонким слоем для образования доспеха, обожгли тело короткой вспышкой боли, и окончательно развеяли его легенду. Враг вернется за второй девушкой, иначе его вылазка потеряет смысл. А значит, необходимо разрешить самую актуальную проблему. Вода и металл столкнулись, Мощь ревущего цунами наткнулась на полутораметровый небесный клинок. Кацуюри и Такихира без тени сомнения использовали самые разрушительные и мощные техники. Рассеченная надвое волна обошла самурая с двух сторон, а его меч со звоном застонавшего от натуги металла врезался в пузырящуюся пленку водного щита. Враги на мгновение застыли на своих местах и закружились в смертельном танце схватки. Телохранитель орудовал плоским клинком, сотканным из переплетенных струй воды, способным рассекать сталь самых современных доспехов, и прикрывался овальным щитом из скрученного в водоворот бурлящего потока. Самурай в стальном доспехе без шлема ловко пластал его защиту оружием, трансформировавшимся в парные клинки вакидзаси. Каскады рубящих ударов сменяли друг друга, каждым попаданием по защите разбрызгивая мелкие капли и проникая все глубже и глубже. Кацуюри удивленно расширил свои глаза и закашлялся. Хлынувшая изо рта кровь не дала ему произнести последних слов, но Такихира прочитала их в его глазах и сорвал со своего лица чужую маску. «Ты был достойным противником. Покойся с миром», — произнес он и ударил ножницами, срубая смертельно раненному телохранителю голову и прерывая его мучения. «Рисса, ты цела, девочка?» Заложница барахталась на снегу, пытаясь выбраться из-под придавившего ее тела. Тяжелый пехотинец находился в глубоком обмороке и медленно истекал кровью. Сдвинув его в сторону, Такихира помог девушке подняться. «Происходит что-то странное», — сказал он, поправляя ее синюю челку и помогая отряхнуться. «Я попробую догнать последнего, а тебе нужно спрятаться». «Не нужно», — отрицательно мотнула головой школьница, пристально глядя в лес, и улыбнулась, перед тем как закричать. «Риассу, ты в порядке?» Самурай посмотрел в том же направлении и увидел настороженно замершего пехотинца с обнаженным прямым мечом в руке. Вторая заложница выглядывала у него из-за плеча и демонстрировала поднятый вверх большой палец. «Это свой!» — долетел ее крик. «Это Алексей, школьный друг Леона». Школьница и самурай переглянулись. Металлический доспех расплылся, утрачивая четкость очертаний, и медленно стек обратно на запястье и пояс, принимая прежний внешний вид усиливающих технику артефактов. «Неприятная ситуация. Я убивал людей этого парня. Леон будет недоволен», — подумал Такихира, и удивлен тем, что творит его однокашник. Но вслух предпочел сказать иное. «Нам необходимо как можно скорее покинуть предместье. Надеюсь, у этого парня есть связь со своими». Ударная волна от взрыва, поглотившего крупную группировку войск клана Такеда, раздробила остатки крепостных стен и центральную башню, а поднявшаяся туча пыли и пепла взвелась практически до небес, плотной пеленой закрывая полыхание молнии и словно отсекая битву в восточной части замка, где еще виднелась последняя уцелевшая башня. Стены сдержали большую часть ударной волны, но не защитили клановцев от ее последствий. «Мы, последние клинки Хаттари, ворвались на вражеские позиции почти беспрепятственно, под прикрытием образовавшейся завесы. Ворвались и начали свою жатву. Перепрыгивая через окоп с установленным в нем пулеметом, я впервые использовал лезвие мщения против людей, а Дати покрылся призрачным пламенем и с треском вспорол ткань реальности, погружаясь в проделанную клинком пространственную прореху. Вспорол, чтобы взрезать реальность изнутри, но уже в другом месте вскрыть ее безжалостно и беспощадно, разрубая все на своем пути. Ну, почти все. Возникший над пулеметным расчетом клинок двуручного меча описал широкую дугу, рассекая их тела и конечности. Для них это был росчерк стали, неожиданный и гибельный, без малейшего шанса на спасение. Приземлившись после прыжка, я кувырком погасил набранную инерцию и подкатился под ноги гвардейцев в тяжелом МПД-рюкоцу. Короткий тычок кончиком меча пришелся в горло и вспорол композитную броню, уступив лишь сопротивлению доспеха духа. Брызнувшие искры от столкновения энергии чуть было не ослепили меня, но снова вовремя сработали светофильтры. Перехватив рукоять меча второй рукой, я встал на ноги, одновременно разворачивая корпус и всем весом налегая на оружие. Меч с глухим скрежетом рвущегося металла рассек грудные бронепластины МПД наискосок. Гвардеец отшатнулся. Визоры его шлема полыхнули красным. Плечевая плазменная установка развернулась ко мне. Спрессованные в мгновение, события сменяли друг друга столь быстро, что разум не мог контролируемо воспринимать и расшифровывать их сознанию. Выручало чутье, одна из доступных на этой стадии развития форм распознавания скрытых образов. Анализируя их на подсознательном уровне, я считывал информацию из мельчайших деталей, моментально впитывая необходимое и отметая бесполезное. Завершение удара совпало с очередным смещением, и комок плазмы разминулся с моим плечом на считанные миллиметры. Повторный удар по диагонали пришелся точно в проделанную брешь, и на этот раз духовная защита гвардейца не устояла, брешь в МПД окрасилась кровью, обрызгавшей меня с ног до головы. Подхватив падающего противника за руку, я рывком развернул заваливающееся тело, подставляя его под летящую на меня воздушную сеть и активируя свой доспех тьмы. Техника одного из учителей и гвардейцев рассекла Рюкоцу на несколько неравных частей, растратив часть вложенной энергии, и не смогла навредить мне. Широкий метательный диск, вылетевший из моей руки, заложил крутой вираж, покрываясь проступающими на металле белыми письменами, и скрылся в пелене пыли и пепла, все сильнее и сильнее застилающие поля боя. Его светящаяся режущая кромка вынырнула из-за спины учителя в легком МПД в тот момент, когда он сосредоточился на нанесении следующего удара. Дзанг. От такого ранг не спасает. Диск врезался в затылочную часть шлема по касательной и порвал ее в клочья, пролетел дальше меньше метра и резко изменил траекторию, рванувшись к лицевой пластине. Стон рвущегося металла, сдавленные проклятия полуоглушенного учителя. Я не слышал этого, но очень ярко себе представлял. Новый прыжок с использованием грави-импульса увел меня из поля зрения противника. Гвардеец сорвал с головы бесполезную железяку шлем и начал оглядываться, даже не догадавшись посмотреть вверх. «Ра-а-а!» Крик демона ударил по нему сверху, звуковая волна, насыщенная Яки и Бахиром, накрыла учителя узким концентрированным конусом, на мгновение выбивая его из действительности и нарушая концентрацию. Мгновения, мимолетные и вместе с тем неизмеримо важные. Мощный рубящий удар, нанесенный в падении с высоты 5 метров, развалил гвардейца надвое. Я упал на колено, с трудом сдерживая приступ рвоты и благодаря фильтру шлема за отсутствие сопутствующих смерти запахов. «Все живы?» – бросил я в бурлящий помехами эфир, тщетно надеясь на ответ. «Будьте аккуратнее, парни, я не хочу вас хоронить». Из взвеси пепла и пыли проступили багровые силуэты еще четверых гвардейцев в МПД. Эти двигались очень грамотно, прикрывая друг друга, шли елочкой, разобрав сектор и прикрывая практически бесполезного снайпера. Так дисплей шлема расцвел пометками, характеризуя новые цели, и тревожно окрасился оранжевым. Потеря связи со всеми подразделениями, а то я не знал. Выкатившийся под ноги шар плазменной гранаты вспух голубой вспышкой, поглотивший ногу переднего гвардейца. Выждав пару секунд, я покинул укрытие за камнем и вновь ударил лезвием. Снайпер представлялся мне самым опасным, потому что зачастую эти ребята имеют в запасе мощные пробивные техники. Три удара мечом, три серебристых росчерка благословенной богини стали, три весомых аргумента в мою пользу. Снайпер сложился, как марионетка, лишившаяся кукловода, но успел выстрелить в меня, из револьвера, навскидку, как чертов ковбой из американских вестернов. И ведь попал. Крохотная оранжевая искорка пересекла разделяющее нас расстояние и угодила в подставленный наплечник. Полыхнувшее пламя объемного взрыва на мгновение перекрыло обзор. Меня отшвырнуло на 5 метров и тем самым спасло от концентрированного огня остальных гвардейцев. Взревевший столб пламени высотой с 3-этажное здание и диаметром около 4 метров устремился вверх из того места, где я находился. «Деда, нужна твоя помощь», — завопил я, почуяв, что эта техника не что иное, как плод совместной работы аж 2 учителей. «Воздух и пламя, я с 2 один не справлюсь, вселяйся в тень, я уж думал, ты никогда не позовешь», — радостно откликнулся дед. «Такой жадина растет, всех врагов сам извести хочет, не болтай, действуем, обходи их, а я пока попрыгаю». Тень с каждым разом ощущалась все лучше, щедро напитав ее бахиром. Я максимально увеличил проходимость связывающего нас энергоканала. Серый человеческий силуэт подернулся дымкой изменений. Блеснула сталь наборных пластин, тускло засверкала начищенная медь заклепок, из тумана соткались ткани просторных одежд. «Смотри и учись, внук, я покажу тебе, на что способен адепт теней твоего уровня. А потом, если выживем, еще и научу», — пафосно изрек дедушка Ханбза, нахлобучивая на голову Дзингасу, и, крутанув в руке ростовое яри, растворился. «Что? Невидимость? Почему я еще не умею?» Дзанг. Подзатыльник полностью поглотил шлем, но нравоучительность воспитательного момента сыграла свое. Я заткнулся и торопливо огляделся, ища себе укрытие. Когда столб пламени наконец-то опал и угас, я уже знал, что на свет слетелись новые мотыльки. Десяток гвардейцев в средних МПД настороженно прочесывали эту часть позиций, и еще двое с любопытством, сидя на корточках, изучали останки разрубленного мной напополам учителя. Один из них сокрушенно покачал головой и, захлопнув забрало шлема, пружинисто поднялся на ноги. Наблюдать за обстановкой пришлось из укрытия, высунув щуп с визором. Это вызывало определенные неудобства, но информация исправно поступала на тактический дисплей моего шлема, усыпая выведенную на него карту отметками передвигающихся гвардейцев. К стоящему возле трупа мужчине в багровом МПД гончий подбежал один из бойцов рангом пониже. Указывая в мою сторону рукой, он что-то сказал или доложил, что позволило мне сделать определенный вывод. Наша атака не была бесцельной. Задачей клинков было отвлечение основных сил охранения ставки. О ликвидации мастеров не шло никакой речи, но, похоже, что один из них явился по мою душу. Втянув щуп обратно в левое предплечье Тенгуя выдернул из заплечных креплений лук и крепко сжал его рукоятку, активируя переход в боевой режим. Плечи лука с щелчком выскочили из боковых пазов, раскладываясь и разворачиваясь в противоположные стороны. Глухо прогудела тетива, мягко повернулись блоки. «Деда!» — мысленно воззвал я. «Среди них есть мастер, да, земля, если я не ошибаюсь, или камень. Даже не знаю, что из этого хуже. Одинаково хуево, как говорят в России. И еще один поблизости засел. За пару минут прибежит, если постарается», — прошептал Хандза. «Заставь его поставить щит. Как хочешь, но заставь». Начали. Усмехнувшись, я вспомнил, что недавно сам говорил нечто подобное Эдагаве. «Дракон!» — выкрикнул я, выглядывая из окопа, переплетая потоки бахира между собой и рывком натягивая тетиву. «Поглоти моих врагов!» Обычная стрела, под завязку накачанная энергией теней, коротко свистнула и по прямой ушла в сторону группировки двигающихся о мне гвардейцев врага. Вернувшись в укрытие, я удовлетворенно прикрыл глаза и, сконцентрировавшись, создал печать призыва. Громогласный рев чешуйчатого хранителя рода огласил окрестности о появлении еще одного дракона. «Вот теперь точно начали!» — прошептал я сам себе, погружаясь в транс и выскакивая из окопа.